В аналогии с ЕС есть еще один недостаток. Открытые и относительно развитые экономические системы западноевропейских стран были готовы к демократической интеграции, и большинство западноевропейцев видели ощутимые экономические и политические выгоды в такой интеграции. Менее богатые страны Западной Европы также могли выиграть от значительных дотаций. В противоположность этому, недавно обретшие независимость государства видели в России политически нестабильные государства, которые все еще лелеяло амбиции господствования и препятствия с экономической точки зрения их участию в мировой экономике и доступу к крайне необходимых иностранным инвестициям. Оппозиция идеям Москвы в отношении интеграции была особенно сильной на Украине. Ее лидеры быстро поняли, что такая интеграция, особенно в свете оговорок России в отношении законности и независимости Украины, в конечном счете приведет к потере национального суверенитета. Кроме того, тяжелая рука России в обращении с новым украинским государством, ее нежелание признать границы Украины, ее сомнения в отношении права Украины на Крым, ее настойчивые притязания на исключительный экстерриториальный контроль над Севастополем, все это придало пробудившемуся украинскому национализму явную антирусскую направленность. В процессе самоопределения во время критической стадии формирования нового государства украинский народ таким образом переключился от традиционной антипольской или антирумынской позиции на противостояние любым предложениям России, направленным на большую интеграцию стран СНГ, на создание особого славянского сообщества с Россией и Белоруссией или Евразийского союза, разоблачая их как имперские тактические приемы России. Решимости Украины сохранить свою независимость способствовала поддержка извне. Несмотря на то, что первоначально Запад и особенно Соединенные Штаты запоздал признать важное с точки зрения геополитики значение существование самостоятельного украинского государства в середине 90-х годов, и США, и Германия стали твердыми сторонниками самостоятельности Киева. В июле 96 года министр обороны США заявил: «Я не могу переоценить значение существования Украины как самостоятельного государства для безопасности и стабильности всей Европы». А в сентябре того же года канцлер Германии, невзирая на его мощную поддержку президента Ельцина, пошел дальше, сказав, что прочное место Украины в Европе не может больше кем-либо подвергаться сомнению. Больше никто не сможет оспаривать независимость и территориальную целостность Украины. Лица, формулирующие политику США, также начали называть американо-украинские отношения стратегическим партнерством, сознательно используя то же выражение, которое определяло американо-российские отношения. Как уже отмечалось, без Украины реставрация империи, будь то на основе СНГ или на базе евразийства, стало бы нежизнеспособным делом. Империя без Украины будет в конечном счете означать, что Россия станет более азиатским и более далеким от Европы государством. Кроме того, идея евразийства оказалась также не очень привлекательной для граждан только что образовавшихся независимых государств Средней Азии. Лишь некоторые из них желали бы нового союза с Москвой. Узбекистан проявил особую настойчивость, поддерживая противодействие Украины любым преобразованием СНГ в наднациональное образование и противясь инициативам России, направленным на усиление СНГ. Прочие члены СНГ также настороженно относятся к намерениям Москвы, проявляя тенденцию сгруппироваться вокруг Украины и Узбекистана, чтобы оказать противодействие или избежать давления Москвы, направленного на более тесную политическую и военную интеграцию. Кроме того, почти во всех недавно образовавшихся государствах углублялось чувство национального сознания, центром внимания которого все больше становится заклеймение подчинения в прошлом как колониализма и искоренение всевозможного наследия той эпохи. Таким образом, даже уязвимый с этнической точки зрения Казахстан присоединился к государствам Средней Азии в отказе от кириллицы и замене ее латинским алфавитом, как это ранее сделала Турция. В сущности, для препятствования попыткам России использовать СНГ как инструмент политической интеграции, к середине 90-х годов неофициально сформировался скрыто возглавляемый Украиной блок, включающий Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан и иногда Казахстан, Грузию и Молдову. Настойчивость Украины в отношении лишь ограниченной и главным образом экономической интеграции лишила понятие «Славянский союз» какого-либо практического смысла. Распространяемая некоторыми славянофилами и получившая известность благодаря поддержке Александра Солженицына, идея автоматически потеряла геополитический смысл, как только была отвергнута Украиной. Это заставило Беларусь наедине с Россией, и это также подразумевало возможное разделение Казахстана, поскольку заселенные русскими его северные районы могли потенциально стать частью этого союза. Такой вариант, естественно, не устраивал новых руководителей Казахстана и просто усилил антирусскую направленность казахского национализма. Для Беларуси Славянский союз без Украины означал не что иное, как включение в состав России, что также разожгло недовольство националистов. Внешние препятствия на пути политики в отношении ближнего зарубежья были в значительной степени усилены важным внутренним ограничивающим фактором – настроениями русского народа. Несмотря на риторику и возбуждение политической элиты по поводу особой миссии России на территории бывшей империи, русский народ частично от явной усталости, но и из здравого смысла проявил мало энтузиазма по отношению к честолюбивым программам реставрации империи. Русские одобряли открытые границы, свободу торговли, свободу передвижения и особый статус русского языка. Но политическая интеграция, особенно если она была связана с затратами или требовала проливать кровь, вызывала мало энтузиазма. О распаде Союза сожалели, к его восстановлению относились благосклонно. Но реакция общественности на войну в Чечне показала, что любая политика, связанная с применением чего-то большего, чем экономические рычаги или политические давления, поддержки народа не получит.